Глава 17. Воздушный корабль летел высоко в красных вечерних лучах. На юг, через весь Аскалаис, к россыпи пологих холмов. И, наконец, опустился на лысую вершину тучеворота Ахмура. От трапа воздушной яхты ко входу шестиугольного святилища тянулся арочный туннель магической сети. «Для того, чтобы никакой архивёльт не воспользовался редкой возможностью уничтожить всех нас одновременно», — пояснил чрезвычайные меры предосторожности Ильдефонс. Члены ассоциации чародеев прошествовали в святилище. Ильдефонс шел последним. Как всегда, Персиплекс покоился на черной атласной подушке в застекленной нише. В кресле, рядом с нишей, сидело бледнокожее человекообразное существо с белыми глазами и пучком мягких розовых перьев вместо волос. «А, Сарсем!» — самым дружелюбным тоном обратился к существу Ильдефонс. «Как идут дела на вахте?» «Все хорошо», — угрюмо ответил Сарсем. «Никаких трудностей?» «Никто сюда не заходил, и никто отсюда не выходил с тех пор, как мы виделись в последний раз. Все в полном порядке?» «Никаких инцидентов с тех пор не отмечено». «Превосходно», — заявил Ильдефонс. «А теперь рассмотрим проекцию текста. Возможно, раньше мы чего-то не поняли, так что на этот раз будем внимательны, чтобы больше не было никаких ошибок. Сарсем, будь так любезен!» На доломитовой плите загорелся текст голубых принципов. Ильдефонс довольно усмехнулся. «Вот именно так я и думал. Мы действительно стали жертвами групповой галлюцинации. Даже доблестный Хуртианц. Теперь он может прочесть монстрамент в третий раз и окончательно уяснить себе его положение. Хуртианц, прошу вас, прочтите вслух интересующий нас отрывок». Хуртианс монотонно прочел. «Любое лицо, преднамеренно и целенаправленно изменяющее, повреждающее, уничтожающее или скрывающее голубые принципы или какую-либо их копию, тем самым совершает преступление и подлежит наравне с его соучастниками и сообщниками наказанию, предусмотренному разделом «Д», если такие действия совершаются в ходе осуществления другого преступного намерения или в незаконных целях, наказание определяется в соответствии с разделом G. Ильдефонс повернулся к Хашманкуру. Тот выпучил глаза, у него отвисла челюсть. «Вот таким образом, Хашманкур, значит, память меня все-таки не подвела. И вам придется это признать». Хашманкур рассеянно пробормотал. «Да-да, возникает такое впечатление». Нахмурившись, он покосился в сторону Сарсема, но тот старался не встречаться с ним белыми глазами. «Этот вопрос решен», — объявил Ильдефонс. «Теперь вернемся в Бумергард и приступим к дальнейшему расследованию». Слегка запинаясь, Хашманкур произнес. «Мне что-то стало нехорошо. Позвольте мне вернуться к себе, сделайте исключение». «Это невозможно», — отказал Ильдефонс. «В суде должны присутствовать все члены ассоциации. Позвольте напомнить, что мы рассматриваем иск, возбужденный ассоциацией, против Риальта». «Но никаких оснований для встречного иска больше нет», — проблеял некроп Бизант. «Тут уже нечего рассматривать. Нам нужно вернуться домой, пока не расхитили все наше имущество». «Все в Бумергард!» — прогремел Ильдефонс. «Никаких возражений!» Чародеи неохотно взошли по трапу воздушной яхты и молча сидели на протяжении всего обратного полета. Трижды Хашманкур поднимал палец, собираясь обратиться к Ильдефонсу, и трижды он опускал его и придерживал язык. В Бумергарте чародеи мрачной вереницей вернулись в большой зал и заняли свои места. В тени стоял человек в черном, так, словно никогда оттуда не выходил. Ильдефонс обратился к собравшимся. «Продолжим рассмотрение иска, возбужденного Риальто, а также встречного иска, возбужденного против него. Есть какие-нибудь вопросы?» В зале царила тишина. Ильдефонс повернулся к человеку в черном. «Риальто, вы желаете что-нибудь сказать?» «Я уже изложил сущность моих претензий к Хуртианцу и его сообщникам. Теперь я ожидаю решения суда». Ильдефонс кивнул. «Присутствующие подразделяются на следующие категории. Риальто является истцом, а все остальные, включая меня, ответчиками. В данном случае мы можем руководствоваться только положениями голубых принципов, и в этом отношении не может быть никаких сомнений. Риальто, в качестве настоятеля я постановляю, что вы достаточно обосновали свой иск. Я постановляю, что вы имеете право на возвращение вам конфискованного имущества и на выплату вам предусмотренного монстраментом штрафа в размере трехкратной стоимости этого имущества». Риальто вышел вперед и облокотился на пюпитр. «Я одержал достойную сожаления и бесприбыльную победу над теми, кого считал в той или иной степени своими друзьями». Риальто обвел взглядом большой зал. Немногие осмелились встретиться с ним глазами. Риальто продолжал бесцветным тоном. «Победа дорого мне обошлась. Мне пришлось тяжело трудиться и пережить множество опасностей и разочарований. Тем не менее, я не намерен мстительно использовать свое преимущество. Я предъявляю каждому из вас, за одним исключением, одно и то же требование. Верните мне все имущество, конфискованное вами в Фалу, а в качестве штрафа вручите мне по одному звездоцвету, и этого будет достаточно». Ао Аполлоносец сказал: «Риальто, твое решение свидетельствует о щедрости и мудрости. Конечно, твоя победа не делает нам чести и многих да нельзя раздражает. Не могу не заметить, что хуртианцы и зелефант буквально скрежещут зубами. Тем не менее, новых врагов у тебя не будет. Я признаю свою ошибку, подчиняюсь решению суда и смиренно передам в твое распоряжение звездоцвет. Рекомендую коллегам сделать то же самое». Эшмель воскликнул: «Хорошо сказано, Ао, разделяю твои чувства. Риальто, для кого из нас ты сделал исключение и почему ты избавил его от наказания?» «Я исключаю Хашманкура, так как его поступкам нет оправдания. Совершив нападение на наш основной закон, он напал на всех нас вместе взятых. Вы все стали его жертвами не в меньшей степени, чем я, хотя ваша очередь понести ущерб настала бы позже. Хашманкуру предстоит лишиться всех магических средств и возможностей. Пока я к вам обращался, настоятель Ильдефонс уже лишил Хашманкура статуса чародея. Хашманкур, которого вы видите перед собой, уже не тот человек, который сопровождал нас в полете на тучи ворот. Ильдефонс уже вызвал служителей, чтобы те припроводили Хашманкура в местную кожевню, где ему предложат подходящую работу. Я же теперь вернусь к себе в Фалу, где моя жизнь, надеюсь, будет примерно такой, какой была прежде.